Глава первая. Ты знаешь, сегодня впервые за долгое время я почувствовала себя прежним человеком, призналась Генриетта. Она сидела, уперев локти в коленки, положив подбородок на ладони. Рассыпанные по плечам золотистые волосы обрамляли миловидное личико девушки, придавая сходство с невинным ангелом. Прежним? Ты о чем вообще, подруга? Спунер, лежа на соломенном тюфяке, лениво пожевывал спичку. Да, прежним. Тем, кем я была раньше. Я почувствовала себя нужной и необходимой. На миг мне показалось, что я вновь нахожусь в своем доме, в кругу семьи. Я больше не ощущала себя грязной, никчемной шлюхой. Джек приподнялся на локте, с немалым удивлением поглядывая на сидящую в продавленном кресле с протертой до дыр обивкой девушку. Вот это номера она отмачивает в последнее время. То оказывает помощь в поимке опаснейшего маньяка, то выдает совершенно заумные философские рассуждения о смысле жизни. Никак тронулась на почве всех этих переживаний, всерьез забеспокоился Спунер. А что? Он слыхал, что люди и из-за меньших проблем слетали с катушек. Милашка, ты чего это такое тут выдала сейчас? Прости, тебе, возможно, и не понять меня. Ты славный мальчик, Джек, но ты и не знал другой жизни. Ты, сколько себя помнишь, был беспризорником. «А я раньше... У меня раньше все было по-другому. Все!» Спунер с отвращением фыркнул, еле сдержавшись, чтобы не плюнуть в сидевшую к нему в полоборота девушку. «Нет, ну надо же! Посмотрите, как мы заговорили! Он, значит, привел ее в свою наилучшую нору, надежно спрятанную от чужих глаз, приютил на ночь. И что же в благодарность?» «Конечно, его берлога не гостиница уровня семи башен или алмазов королевы, но в каморке сухо, с потолка не капает, в забитые досками и листами жести окна не дует, даже печка есть, которую Спунер протапливал по особым случаям запасами наворованного с грузовой баржи угля. Этой наступившей промозглой туманной ночью, когда холод кусал за ноги, а сырость проникла под исподние, был как раз один из таких случаев». «Так вот, он, выходит, все условия создал этой грудастой красотке, а она его носом в его же дерьмо тычет!» «Ну да, куда уж нам? Мы-то люди простые, подзаборные. Тоже мне нашлась принцесса голожопая!» — заворчал Спунер, подсовывая ноги поближе к пышущему в открытой железной печи пламени. Печки вполне хватало, чтобы обогреть небольшую комнатенку, расположенную в одном из заброшенных, полуразрушенных домов Нижнего Раньвола, затерявшегося среди сонма таких же развалин в районе пирсов. Цивилизация стремительно покидала эти негостеприимные места, чем не упустил воспользоваться малолетний проныра, устроив себе в одном из покинутых домов уютное жилище, о существовании которого никто, кроме джентри, не знал. Это была лучшая нора Джека. Именно поэтому он привел сюда Генриетту, решив не возвращаться в прежнее логово. Генриетта повернулась к улегшемуся на матраце прямо на полу Спунеру и тихо сказала: «Джек, прости меня, я ничего плохого не имела в виду. Я всего лишь хотела сказать, что я каждую ночь вспоминаю о своей прошлой жизни и проклинаю нынешнюю. Ты бы знал, как я ненавижу себя и то, во что я превратилась. Я же не была такой, понимаешь? Не была!» Потрясенный воришка увидел, как из васильковых глаз девушки побежали хрусталики слез. Лицо Генриетты исказило судорога, подбородок затрясся, и Джек понял, что сейчас она разревется в лучших традициях актрис театральных трагедий. «Стоп, стоп, стоп, подруга! Охолонь! Не вздумай мне тут потоп устраивать! Ты чё? Я на тебя не обижаюсь, брось! Если бы я обижался на всех и за все, то мне бы никакого здоровья не хватило! Не реви, говорю! Я не реву!» Сглатывая слезы, прогундосила Генриетта, резко отворачивая лицо в сторону. Отблески печного огня заиграли золотом на ее волосах. В темной комнатушке это выглядело так, будто вокруг головы ночной бабочки вспыхнул огненный яркий нимб. Джек невольно залюбовался ею. «Хороша, бесовка! Хочешь вина дернуть?» Джек был готов пойти на крайние меры, даже пожертвовать одной из спертых в винной лавке бутылок вполне себе неплохого леро прошлогоднего урожая. К тому же Генриетта была первой девушкой, которую он пригласил к себе в гости. Тем более на ночь. Следовало вести себя по-джентльменски и соблюдать все правила этикета. Правда, в понятиях Джека и общепринятых нормах эти правила существенно расходились. «Да не реви, Генриетта! Да что с тобой? В чем дело-то? Тебя кто-то обижает? Неприятности какие или что? Так не томи, рассказывай все как есть. Чему могу, помогу. У меня, как ты уже поняла, связи очень даже нехилые. Так что, если че, в обиду не дадим. Мы с Джейсоном лучшие кореша. Я тебе не говорил? Нет?» Ответом ему были приглушенные всхлипывания. Генриетта, сгорбившись, спрятала лицо в ладошки. Джек досадливо крякнул. «Эх, да что это с ней? Что за тайны оставались в прошлом этой симпатичной девахи, раз малейшее воспоминание о них заставляет ее рыдать в три ручья?» Впрочем, Джек давно подозревал, что со Златовлаской не все так просто. «Хочешь мне что-нибудь рассказать?» — напрямик спросил Джек, складывая руки на животе. Пузо после сытных кушаний в особняке миссис Монро до сих пор довольно урчало, в кои-то веки не подавая бунтующих позывов. Спунер был вечно голоден. «Ты что-то скрываешь, я знаю. Меня не проведешь, крошка. И ты до чертиков боишься полицейских. Будь я проклят, если не прав. Ты меня чуть ли не силком уволокла через черный ход, как только появились констебли. А я, между прочим, хотел еще дождаться Джейсона. Ты мне, блин, все планы спутала. Прости. Прости, Джек. Мне нельзя встречаться с полицией. Нельзя, понимаешь?» Джек несколько секунд внимательно изучал заплаканную мордашку Генриетты, покосился на ее бурно вздымающуюся в разрезе глубокого декольте грудь и твердо сказал: «Нет, подруга, вот это я как раз не понимаю. Меня наверняка ищут». Генриетта вытерла со щек подсыхающие слезы. «Меня должны искать. Я уже 11 месяцев прячусь в самых низах города, с прошлого года, и я умираю от страха всякий раз, как вижу полицейского. Джек, ты обо мне ничего не знаешь. Мне кажется, настал именно тот час, когда пришла пора тебе чуток выговориться». Джек резко сел на матраце и, протянув руку, ласково коснулся затянутой в черный чулок лодыжки девушки. «Рассказывай, до утра далеко, ночь длинна, а у нас полно времени». Васильковые глаза ночной бабочки налились подозрительностью. «Что это было, мистер Спунер? Чья эта рука только что дотронулась до моей ноги?» Джек демонстративно оглянулся и шмыгнул носом. «Ты здесь видишь еще кого-нибудь, кроме меня? Ты че?» «А, понял. Ты никак решила, что я пытаюсь того подкатить к тебе. Так что ли?» Всем видом, изображая праведное негодование, воришка сложил руки на груди. Генриетта, помявшись, пробормотала: «Прости, но мне показалось, что ты хотел именно этого. Чего-то большего, чем позволяют рамки приличий». «Все твои беды на улице от большого ума», — наставительно сказал Джек. «Ты разве не знаешь, что все районные проститутки смеются с тебя?» «Вот уж не думал, что ты настолько сведущ в моих проблемах», — вспыхнула Генриетта, покрывшись густым румянцем. Джек откинулся на матрац, искоса посматривая на девушку. «Ты чертовски хороша собой, подружка, и могла бы зарабатывать хорошие деньги. Если уж так сложилось, что ты вынужденно изменила свою жизнь, нужно было научиться извлекать максимум выгоды из новой. А ты за год работы, окромя славы самой строптивой и глупой, прошу прощения, шлюхи, ничего не заработала, только без обид». Генриетта угрюмо молчала, кусая полную нижнюю губку. «С твоей бы мордашкой, да всем прочим, эх! И, кстати, чего бы ты там себе не навоображала, я пригласил тебя к себе потому, что ты нуждаешься в крови и тепле, а не потому, что хотел залезть к тебе в трусы. И притронулся я к тебе из желания ободрить, поддержать. Так что не волнуйся за свои прелести. Меня вовсе не интересуют твои сиськи и жопа. Извиняй, как бы покультурнее выразиться, грудь и попа. Не интересуют. Почти. Я чувствую себя круглой дурой», — сказала девушка. В ее глазах вновь заблестели слезы. «Я привыкла, что все вокруг постоянно хотят от меня этого, и я совсем забыла, что такое сострадание и обычная человеческая доброта. Почти. Ладно, с кем не бывает. Ты бы лучше рассказала свою историю. Времени-то у нас хватает, но и самая долгая ночь рано или поздно заканчивается». Генриетта забралась в кресло с ногами и запахнула на груди кофточку. От печки шел равномерный устойчивый жар, но она все равно никак не могла согреться. Сырость и холод ночных улиц столицы так впитались в ее тело, что и жар печи не мог их выгнать. Девушка вздохнула, словно собираясь нырнуть в ледяную прорубь, и опустила плечи. «Ну, слушай, Джек, вот моя история. Наверняка ты подумал, что Генриетта — мое ненастоящее имя. Знаешь, я поначалу подумывала над тем, чтобы назваться как-то иначе, но потом рассудила, что так запутаюсь еще больше. Страх, он выгоняет из головы все умные мысли, но некоторые все же остались. Меня зовут Генриетта. Генриетта Уилфред. Барлоу я сама придумала. Мне показалось, что это даже звучит. Глупости, в общем. Но суть в том, что мне пришлось это сделать. Я родилась и выросла в обычной городской семье. Каких тысячи. Ничем не отличалась от других детей. Мои родители, они хорошие люди. Далеко не богачи. Обычные трудяги. Но нам хватало и на жизнь, и на хорошую школу для меня. Да, мы жили не богато, но вполне достойно. Отец работает на верфях, а мама в кондитерской лавке. Так, не смотри с таким внезапно открывшимся пониманием. Размер моих грудей к маминым плюшкам никакого отношения не имеет. Дурак. В общем, все было вполне нормально, вплоть до того момента, пока мне не захотелось хлебнуть взрослой жизни и начать самой зарабатывать. Помощь родителям, ощущение собственной значимости, свободы. Вся эта блажь. Как же я теперь жалею, что рано бросила играть в куклы и предпочла вылезти из-под маминой юбки. Мне бы вовремя заткнуть свои порывы, доготовиться к замужней жизни. Благо, отбоя от женихов у меня не стало с 16 лет. Слушай, Джек, если ты будешь и впредь так похабно лыбиться, я больше ни слова не скажу. Вот, выходить замуж или отправляться в институт. Родители всегда хотели, чтобы их умная девочка пошла дальше, чтобы она стала кем-то большим, чем стрепуха или лоточница. Они бы устроили меня на учебу. Тянулись бы изо всех сил. Отдавай все заработанные деньги, отказывай себе, но они бы сделали это. А я решила, что уже могу и сама о себе позаботиться, что у меня получится самой встать на ноги, самой заработать хоть часть денег на свою будущую жизнь. Тогда это казалось мне отличной идеей. Как я понял, в институт благородных девиц ты не попала. Без тени издевки тихо сказал Джек, внимательно глядя на девушку. Ты прав, Джек. Вместо этого в итоге я попала на самое дно. И все началось с того, что я решила, что устроиться в дом каких-нибудь многодетных богачей-няней будет отличным выбором для меня. А что, детей я любила, да и люблю. В какой руке держать вилку, а в какой нож, знаю. Я была чистенькой и ухоженной. Ты не поверишь, но год назад я была пухленькой булочкой и мечтала сбросить пару-другую лишних кило. Вот это мне удалось на все 100. Я была лапочкой, да, и вполне подходила для работы в любом приличном доме. А работа няни ничем не хуже любой другой. Надо же было с чего-то начинать. Работу я нашла достаточно быстро, по объявлению в газете. Одной состоятельной семье требовалась няня для подрастающих деток. Требования были вполне справедливыми, условия приемлемыми, а зарплата для молоденькой девушки совсем не дурной. Не буду утомлять тебя излишними подробностями, Джек. Скажу лишь, что собеседование с хозяйкой дома я выдержала. Особенно заостряю на этом внимание, потому что эта женщина стоит отдельного разговора. Это деспот в юбке с холодным сердцем и бесстрастными речами. Она единственная решала все домашние проблемы и заправляя всем домом. Ее муж – крупный и богатый промышленник, вечно пропадал на работе и ничем, кроме своих личных дел, не интересовался. Итак, работу я получила. Я должна была жить у них в собственной спальне с понедельника по субботу. Воскресенье считалось законным выходным. Дети оказались теми еще несносными бесятами, но они мне сразу понравились. Милашки, двойняшки, брат и сестра. Признаться, в первый день я думала, что поседею, что они мне все мозги из головы выбьют, правда. Но на второй день нам таки удалось поладить. И хотя они периодически выкидывали всякие пакости, у нас установились хорошие отношения. По-моему, я им даже в конце концов понравилась. Кто знает, будь у меня побольше опыта в такого рода делах, мы бы сблизились еще больше. Еще. В доме моих хозяев не было никакой прислуги. Правой рукой и нерушимой опорой хозяйки в домашних вопросах был дворецкий. Единственный слуга на весь огромный трехэтажный особняк. Признаться, Джек, мне он сразу не понравился. Сначала мне показалось, что он просто черствый, непроницаемый и чванливый сухарь, высокомерный засранец, который гордится тем, что всю сознательную жизнь, вплоть до седых волос, выносит за хозяевами ночные горшки, и плевать он хочет на тех, кто лишен такой почетной привилегии. Но потом я поняла, что он просто бездушный мерзавец, с сердцем еще более холодным, чем у хозяйки. Человек, лишенный чувств. Мне он не создавал никаких проблем, но его постоянное незримое присутствие за спиной, даже когда я оставалась на ночь в своей комнате одна, постоянно напрягало и нервировало. Мои птенчики-двойнята, за которыми я присматривала со всем старанием и тщанием, были не единственными детьми хозяев. У них был еще один ребенок, сын, уже взрослый, очень даже симпатичный и сумасшедший. Их старший сын был умственно отсталым. Он напоминал мне ходячий овощ, который не в состоянии своими руками и шнурков завязать. По словам хозяйки, ее сын рос вполне себе приличным, умным молодым человеком, подспорьем отца и радостью матери. Но однажды он проснулся таким, каким его теперь все знают. И никто ничего не мог сказать, что произошло, почему он сошел с ума. Не знаю, Джек, возможно, он увидел то, что не было предназначено для его глаз. К счастью, в мои обязанности не входило ухаживать еще и за ним. Он и сам был вполне самостоятельным. Во всяком случае, хозяйке как-то удавалось с ним справляться без посторонней помощи. Он то привидением бродил по дому, то прятался так, что его при всем желании невозможно было найти. На словах хозяйка души в нем не чаяла. На деле же, по-моему, она плевать на него хотела, так же, как дворецкий на весь окружающий нас мир. Меня, признаться, он пугал. Мне казалось, что в его безумной голове постоянно зреют какие-то непонятные мне планы. Глупость, опять-таки. Но тогда мне казалось, что он самое неуютное и трудное, с чем мне придется мириться в стенах этого дома. В общем, как бы там ни было, моя работа текла размеренно и спокойно. Так проходили день за днем и неделя за неделей. Я проработала в этом доме чуть больше месяца, когда произошло то, что разрушило всю мою жизнь. Одним ненастным декабрьским вечером я увидела этого человека. Он был давним семейным другом хозяев и при этом очень, как выяснилось, известной в определенных кругах личностью. И еще он лечил старшего сына, этого несчастного парня. Что ж, теперь мне понятно, почему дорогостоящее лечение никак не венчалось успехом. Этот человек не способен на доброту и сострадание. Он никого не может вылечить. Его призвание – истязать человека, мучить его, низводить до безумия. Человека, что навсегда изменил меня, зовут Абрахам Аткинс. Он был, он и сейчас является директором Mercy Fate.